Глава 21. Все помнящая амнезия. Эйми. Я плачу минут 10 в объятиях Робби, сидя на подоконнике. Хотя по ощущениям это целая вечность. Мне даже стыдно за свои эмоции. Но они настолько сильные, что не могу остановиться. В каждом рыдании упрекаю себя за содеянное. Так будет лучше. Слишком тупое объяснение. Для кого так будет лучше? Не для меня. Для него? Но он ведь этого не хотел. Я знаю. Я видела его глаза этой ночью. Я чувствовала его прикосновение. Такое не лжет. Боже, я же сейчас задохнусь. Не лучше. Совершенно не лучше. Но это сейчас. А потом для него будет лучше. Сквозь хлипы начинаю истерично смеяться. Кажется, я впервые за всю свою жизнь сделала что-то ради кого-то. Может, даже сердце себе разбило ради кого-то. Хочется убедить себя в обратном. Но оно так ноет, что все очевидно. Разбито. Мной же и этим дурацким миром. Оказывается, с каждой потерей не становишься сильнее. Становишься слабее. Как думаешь? В классе поняли, что я убежала рыдать. Шмыгаю носом. Самое глупое, что можно сказать после таких эмоций. Но мне сложно. Так сложно признаваться в слабости, даже когда она видна невооруженным глазом. «Нет», — мягко улыбается подруга. «Скорее всего, решили, что тебе наскучил урок. Это же в твоем стиле». «Думаешь, все меня уже настолько хорошо знают?» Удивляюсь я, хмыкая. Не знают, и именно поэтому ожидает от Эйми Фрай любых выходок. Подмигивает Робин, когда я отстраняюсь. Девушка отпускает меня, все еще разглядывая с беспокойством. «Все в порядке», — говорю не своим голосом. «Конечно, малышка», — как-то понимающе отвечает Робби. «Всего лишь утопила телефон. На мгновение мне кажется, что подруга и вправду все спишет на что-то более простое». Смахиваю слезу с ресниц, не зная, что еще сказать. «Значит, дело в Крисе, да?» Не спишет. «Не глупая, Робби Миллер». Смотрю на нее во все глаза. Вдруг показалось, что она и раньше была в маске. А что, если и она тоже? «Почему ты так решила?» «Такие слезы девушки лишь из-за парней льют», — усмехается подруга. «Но парней много». «Для тебя один». Робин это настолько уверенно говорит, что мне не по себе становится. Я что, так плохо скрываю свои чувства? Боже, да я бы, наверное, спалилась перед родителями в первый же день. А я почти испалилась, заявив Кэтлин, что могу закрутить роман со своим братом. Не знаю, что это Робби, признаюсь. Все так. Времени мало прошло, а столько всего внутри. Понимаешь? Кажется, да. Расскажешь, что случилось? Не знаю, что с этими людьми в Парк-Сити не так. Самый популярный парень города доводит меня до состояния растаявшего зефира. Стерва школы утирает мои слезы. И это ее «расскажи». Никто мне такого никогда не предлагал. В детдоме свои эмоции было принято скрывать, а в семье... Кэтлин и Эрик боялись давить на меня по совету психолога. Кажется, все всегда ждали, что я сама расскажу. Хоть что-нибудь, настоящее о себе. Но я бы никогда не рассказала. Возможно, я ждала этого вопроса. Искреннего, знаете? Не потому, что так принято спрашивать, а потому, что человек, который и недели не знает меня, хочет узнать. Ей не обязательно, но она все равно хочет. Подкупает. И я рассказываю. Даже самой не верится, что делаю это. Но в итоге ничего другого не остается, потому что... Иначе придется лгать Робин, она уже и сама слишком многое заметила. Снова лгать выше моих сил. Нужно передохнуть, ведь, кажется, врать мне придется все следующие полгода. Например, о чувствах к нему, о том, что их нет, о том, что это ошибка, о том, что я все забыла. Все помнящая амнезия. Я рассказываю подруге о том, как мой Цербер неожиданно оказался моим братом. Рассказываю о ночи. Рассказываю о решении его отца идти в политику и о репутации известного пловца, который, как теперь оказывается, может тоже пострадать. Не рассказывай только о том, как я до чертей собачьих устала терять людей, с которыми сближаюсь. Не смогла, вернее, не готова еще рассказать о своем прошлом. О моей жизни в детдоме, кроме самой Кэтлин, никто не знает, даже Брайан. Это было моим условием. Я же всегда делаю вид, что нормальная, должна быть такой. «Прости меня», — неожиданно говорит Робби. «За что?» — удивляюсь. Слезы уже почти высохли. За разговорами уже начался второй урок. Прогуливаем. «За то, что сказала про интервью. Ты же не знала, почему я спросила?» Пожимая плечами. «Да и очень хорошо, что сказала. Я должна была услышать правду. Просто, знаешь, слова, написанные в журнале, ничего не значат». «Значит, спорю». «Возможно», — закусывает губу. «Но больше значит его слова. Те, что он говорит тебе». Зажмуриваюсь, потому что в голове рассыпается звездами вот это его «ты такая для меня». Не могу это слышать, буду снова рыдать. «Общественность не примет Робби», — отмахиваюсь я. «Возможно, будь он лишь известным пловцом, это можно было бы утаить или подать в выгодно-романтическом свете», — поясняю я. «Но скоро Кристофер Бейкер станет сыном мэра, понимаешь?» У его отца появятся враги, конкуренты. Впиваюсь ногтями в ладони. Там уже раны. Если они копнут, ты сама понимаешь. Его же даже обвинить могут в... Могут. Кивает девушка раньше времени, чтобы не заставлять меня произносить это. И у вас тут не так много новостей происходит, чтобы подобная новость затерялась. С грустью подытоживаю я. Некоторое время мы молчим. Я жую жвачку, а подруга выглядит задумчивой. «И все же ты должна сказать ему, тебе так не кажется?» «Что именно?» – безразлично переспрашиваю. «Мне кажется, что из-за содеянного все внутри меня атрофировалось. Что ты не хочешь делать ему больно, но такие обстоятельства. И знаешь, не факт, что его это устроит. Поэтому почему ты решила, что для него это просто увлечение?» «Потому что Кэтлин сказала. Забей на Кэтлин и этого Брайана», — хмурится подруга. Я улыбаюсь, потому что ход ее мысли мне нравится. «Может, Крис вообще возьмет и увезет тебя в другой город, в котором до вас никому дела не будет? Все же это для Парк-Сити Кристофер Бейкер звезда. Во всем остальном мире не то, чтобы о пловцах каждый день писали в газетах». «Исключено. Он, кажется, влюблен в этот город». Кручу головой. Робин фыркает. «Окей, пускай не так», — отвечает она. «Я в целом имею в виду, что всегда есть альтернативные варианты, которые ты можешь просто не видеть». «Думаешь, я тупая?» — хмурюсь. «Нет, просто ваша история такая классная, что я не могу поверить в то, что вы даже не попытаетесь». «Не попытаемся что?» — уточняю. «Продолжить ее», — жестикулирует подруга. «Нечего продолжать», и снова безразличие. «Малышка, ты полчаса назад еще рыдала на моем плече», — закатывает глаза Робин. «Кого ты обманываешь?» «Себя», — признание далось легко. «Так странно, что теперь я могу об этом сказать еще кому-то. Подруге. Наверное, так люди и становятся друзьями, да?» Девушка вздыхает, потому что мой ответ ей не нравится. «Он и мне не нравится». Но это единственное, что я понимаю. И что кажется болезненно правильным. И что ты будешь делать? Как долго сможешь обманывать сама и лгать ему? Вы же вместе живете, напоминает Робби. Это будет сложновато. Найду другого, отмахиваюсь. Я думала, что мы уже определились с тем, что других для тебя не существует. Я такого не говорила, закрываюсь я, по привычке. «Ты сложная», — хмыкает Робин. «Вздыхаю. Знаю». «Вся эта любовь — сплошное дерьмо. Достаю жвачку и леплю ее на стену. Так что мне просто нужен тот, кто будет создавать иллюзию того, что я не одна». «Ты же ему больно сделаешь, Эми». «Это похоже на меня», — отворачиваюсь к окну. «Он поверит в то, что я просто сука. Лучше я сама сделаю это, нежели дождусь, что это сделает он». «Но почему ты так не веришь в то, что он выберет тебя?» – злится Робин. «Потому что И все, больше нечего добавить. Не выберет. Оставьте историю про принца, который просрал королевство ради Золушки для маленьких девочек. Я в сказки никогда не верила. Для таких, как я, сказки никогда не писались. Есть в этой школе претендент на King of the Year? Спрашиваю, подходя к зеркалу. Нужно подправить макияж. Есть, Мейсон, но он настолько тупой, что даже я бы с ним не мутила, фыркает подруга. Тупой – это хорошо, не будет задавать лишних вопросов. Ты хорошо подумала, детка? В последний раз переспрашивает Робин. Нет, но все равно сделаю это. И может? Конечно же нет. И вправду отвлекусь от этого безумия. Как поэтично ты называешь Кристофера Бейкера, улыбается девушка. Безумие, страсть, неправильность. Брат, на которого можно наложить 1000 запретов, но ты все равно будешь желать его. Как я вообще справлюсь с этим? Пошли, хочу утолить жажду и сдохнуть в Кока-Коле. Забираю сумочку с подоконника. Робин спрыгивает, и мы вместе идем на выход. И пока мы не покинули нашу тайную комнату, я говорю девушке. Спасибо, что не осудила. Я не из таких, подмигивает она. И все же считаю, что такие истории заслуживают продолжения. Я ничего не отвечаю, лишь взгляд отвожу. Она больше не давит. Мы вместе выходим из туалета и, как мне кажется, одновременно надеваем свои маски. Кристофер. 13.01. 13.02. 13.03. Слежу за часами, опершись на капот машины. Щелкаю зажигалкой и чувствую, как сдавливаются мои мозги. Перевожу взгляд на школу, ожидая, что вот-вот выйдет Эйми Фрай и скажет, что ее сообщение – это неудачная шутка. Как, блядь, она могла это написать? Смогла. Забудь об этой ночи. Да, Цербер, приехали. Не ждет тебя Бэби на 7-м круге. Ей и первого хватило. Но я не верю. Либо я кукухой двинулся, либо она. Что могло измениться за... сколько? За нихуя. Как человек может целовать, а через полчаса писать, что это ошибка? Мне мозг этой малышки, видимо, никогда не понять. Или это подростковый максимализм? Или как назвать эту херню? Я еще никогда себя таким тупым, как Сэйми Фрай, не ощущал. А я, видимо, идиот, раз. Думаю, что чувствую ее. А после оказывается, что нихуя не чувствую. Зачем она так со мной? Зачем так с нами? Мы же поговорили и все решили. Я же пошел ей навстречу, не будем торопиться. С родителями все решим. Я сам лично все решу. Я, сука, все решу. Что же она творит? Может, испугалась? Маленькая еще. Подростковый период еще стучит в крохотной головушке. Сама не знает, чего хочет от жизни. Бежит, а надо бы просто принять. То, что я даю ей. И все, мать твою, Эйми! Зажигалка щелкает, напоминая, как сильно я нервничаю. Выходит, не одна. С Робин и... Че это за хмырь? Ладно, Цербер, она сейчас увидит тебя и подойдет. Не торопись. Наступаю себе на хвост и молча скулю. Отвлекаю себя от подозрений. «Мое!» — все кричит, что это мое. Наши взгляды сталкиваются. Кажется, увидеть она меня не ожидала. Реально думала, что я послушаюсь? Да, конечно, Эми, я не буду приезжать. Все так все, да? Херас два, ясно, малышка? Выглядит перепуганной. Иди уже ко мне, умоляю, и просто забудем о твоей маленькой истерике. Я тебе не поверил. Ты и сама себе не поверила, я знаю. Один поцелуй. Он нам очень нужен. Чтобы все стало на свои места. Чтобы почувствовать, как сильно нам плевать на все остальное. Что бы там ни было. И она целует. Мать твою, целует! Мать твою, его! Какого-то кретина, нахуй! Настолько неожиданно, что в первую секунду мне кажется, что мне померещилось. Какого, блядь? В шоке. В полнейшем. Ощущение, словно на сердце насрали. Ничего не понимаю и даже не замечаю, что уже иду к ней. Цербер вырвался из ада. Берегитесь. Она отрывается от брюнета, у которого ухмылка на лице. Тут же ищет меня взглядом и охреневает от того, что считается в моем взгляде. «Зря ты так со мной, бэби. Очень зря. Тебе нравится смотреть на такого меня? Разъяренного, неадекватного, в бешенстве?» Сталкиваюсь с Робин. Она останавливает меня. Впирается ладонями и пытается удержать. «Что еще за фокусы?» «Робин, пропусти!» — рычу я. Этот оух обнимает мою Эйми за плечо. И все на них глазеют. «Просто, блядь, парочка года! Размажу, сука, просто размажу его по стенке! А ее, блядь, не знаю, что с ней сделаю, но так, блядь, со мной нельзя!» «Карис, умоляю, тут так много людей, не глупи!» «Плевать! Как брат же тоже имею право набить ему морду!» Или что она имеет в виду? Робин так вцепилась, что я буквально пытаюсь отодрать ее от себя. Крис, успокойся. Успокоиться? Как я могу успокоиться, когда эта чертовка вытворяет такое? В пятницу шлет мне свои голые фотки, в субботу обжимается с Дерком, в воскресенье целуется со мной, а уже в понедельник с другим. Охуеть просто! И я не сдерживаюсь, ибо вместо зажигалки щелкает в моей голове. Какого хера она ведет себя как шлюха, Робин?